Накидав примерный план, я, не давая себе времени на сомнения, начал действовать. Для этого мне пришлось влить не меньше трети запаса маны в себя любимого, чтоб усилить руки, ноги и скорость восприятия. От моей следующей атаки зависит исход боя, поэтому экономить нет смысла, как и жалеть себя. Да, откат потом будет, скорее всего, жесточайший, но это лишь в том случае, если все получится, и я смогу завалить тварь одним ударом, иначе, боюсь, никакого потом у меня не будет. Ускорившись до предела, я вскочил на очередное щупальце, после чего, оттолкнувшись, перепрыгнул на следующее и так далее, пока не оказался строго напротив нужной точки. Надеюсь, я не ошибся, и монстр не сообразит, что я задумал раньше, чем я успею ударить. Держась рукой за какой-то отросток, я активировал все наложенные прошлым вечером на клинок руны, за доли секунды сжигая просто колоссальное количество энергии и разряжая встроенные в рукоять кристаллы, после чего добавил еще и всю свою ману, сливая весь запас в источнике. Мечу однозначно хана, не рассчитан он на проведение такого количества силы, да и я, скорее всего, вырублюсь после удара, но иначе никак, слишком уж разные у нас с морфом весовые категории, поэтому все или ничего. Вложив все силы в удар, я вогнал меч в нервный центр и разом высвободил всю сжатую в тугую пружину магию. Бабахнуло знатно. Разжав руки, я отдался на милость взрывной волне и словно пушинка полетел в сторону, ломая спиной ветки деревьев. Последнее, что я увидел, прежде чем меня поглотила тьма отката, это распадающееся на части тело ревущего морфа и двигающуюся прямо на меня сверкающую разноцветными всполохами воронку блуждающей аномалии. Глава 8. Приветствую, Виктор Аристархович, поднялся со своего кресла Стоянов, протянув гостю руку. Спасибо, что заехал, прежде чем укатил в Петербург. Как я мог не попрощаться со старым другом перед отъездом, ответил на рукопожатие немолодой особист. Тем более ты по телефону сказал, что это что-то важное. Чаю, чего покрепче. Нет, ладно, понимаю, ты спешишь, поэтому сразу к делу. Наш иномирный гость отличился. Если ты о его первой зачистке или вербовке молодого Булатова, то я уже в курсе. Нет, это все мелочи и текучка, ради этого я не стал бы тебя дергать. Я говорю вот об этом. С этими словами командующий гарнизоном развернул к гостю монитор и запустил видеозапись, сделанную прошлым вечером на полигоне. Представитель канцелярии внимательно просмотрел пятиминутный ролик, где демонстрировалось новое оружие, произведенное новоявленным бароном и близнецами-мастерами, после чего крепко задумался. Я правильно понимаю, что последние трое испытуемые маги сильно ниже среднего. Наконец произнес он после долгого размышления. Это еще мягко сказано, подтвердил Стоянов. Что думаешь? Думаю, что это переворачивает и обесценивает все наши знания о магии и нас ждут большие потрясения. Также я думаю, что эти знания опасны, как ничто другое, и ради нашей общей безопасности разумнее всего было бы убрать Бухарева, прежде чем его изобретение уничтожит мир. Но с другой стороны, наш гость – это неплохой противовес нашим западным друзьям и их гениальному алхимику, что варит магические бустеры для их магов, и нам во что бы то ни стало нужно заручиться поддержкой юного гения и максимально привязать его к империи и при этом сделать так, чтоб все его наработки, особенно такие опасные, не уходили на сторону, а готовые изделия, даже если попадут не в те руки, не могли быть скопированы. В общем, задали вы мне задачку. Мне нужно будет взять с собой несколько готовых образцов и эту запись. Ну и с Бухаревым неплохо бы поговорить, чтоб не светил особо этими игрушками до поры до времени. Поговорить сейчас не получится, покачал головой Стоянов. Он укатил в зону утром. А вот по образцам решаемо, два у меня уже есть и еще десяток близнецы могут сделать за пару часов, но там качество будет похуже. И да, есть два условия, причем не от меня, а от самого Георгия. Образцы не должны уйти за пределы ведомства, и не стоит даже пытаться их скопировать, иначе может произойти непредвиденное. Погоди, встрепенулся Виктор Аристархович. Я тебя правильно понял, что Бухарев категорически против того, чтоб мы изучали эту технологию, но при этом сам добровольно обучил несомненно опасным знаниям двух раздолбаев, которых знает чуть меньше месяца. Почти, усмехнулся командующий. Он показал нашим неугомонным мастерам пару фокусов и теперь они словно наркоманы подсели на эти знания и ждут очередную дозу. Понятно, кивнул собеседник Стоянова, после чего добавил. Ладно, план такой, на все, что ты мне показал и рассказал, накладываю тройной гриф секретно. Особенно поговори со своими мастерами, чтоб они не болтали лишнего и уж тем более не производили новые артефакты даже для близких друзей. С Бухаревым я пообщаюсь лично, как только вернусь из Петербурга, но, если он появится до моего приезда, предупреди его, чтоб он не светил своими изделиями, пока мы не поговорим и не обсудим все важные моменты. Образцы, что есть сейчас, я забираю с собой, как и запись. А ты подыскивай себе новых мастеров на смену близнецам. Хочешь переманить к себе? Нет, но, когда Георгий станет полноценным аристократом, а это событие, сдается мне, не за горами в свете новой информации о нем, они, скорее всего, пойдут за ним в поисках новых знаний, и я запрещаю тебе препятствовать им, наоборот, всеми силами способствую тому, чтоб они стали его мастерами. В их лояльности империи я ни капли не сомневаюсь, поэтому чем больше они узнают от нашего гостя, прежде чем он покинет нас, тем лучше будет для всей нашей страны. Принял, коротко кивнул Стоянов и поднялся с кресла, чтоб проводить гостя. Кстати, ведь, тебе не кажется, что Бухарев, американский алхимик, китайский кузнец и черт знает кто еще, о ком мы не знаем, это все звенья одной цепи. Кажется, Коля, кажется. Скажу даже больше, я в этом уверен на 100%, вздохнул особист. Это и пугает. Грядет что-то серьезное, что всколыхнет весь мир, и мы должны к этому подготовиться. Все бывай, поеду разгребать все это дерьмо. Если что на связи, и когда, заметь не если, а когда, наш новый друг отчебучит что-то еще, сразу сообщай, вне зависимости от времени суток. Удачи, дружище. Береги себя, крепко пожал руку старому другу командующий гарнизоном. Пришел в себя я от того, что кто-то бесцеремонно пытался снять с меня мою укрепленную куртку, при этом пыхтя как паровоз и изрыгая едва слышные проклятия в адрес тех, кто делал застежки. Мне, по понятным причинам, не понравилась идея остаться без брони, поэтому я резко оттолкнул мародера и вскочил на ноги. Ну, по крайней мере план был именно таким, а на деле сил моих едва хватило на то, чтоб легонько шлепнуть вора по руке. Нехило меня приложило откатом, превратился в мешок с соломой, судя по ощущениям. Однако мародеру моих потуг хватило вполне, оставив застежки в покое, он резво отскочил в сторону и замер, судя по звуку, не решаясь приблизиться. «Жив, что ли?» — наконец произнес он хрипловатым голосом. «Нет, блин, в конвульсиях бьюсь», — огрызнулся я, пытаясь непослушной рукой вынуть запасной кинжал, закрепленный на голенище высокого сапога. «Ты подойди поближе и тебя научу». Со стороны грабителя раздалось что-то среднее между хриплым карканьем и кашлем. «Веселиться, гад, но ничего, погоди, сейчас я тебе покажу, что такое настоящее веселье». Я попытался направить энергию в мышцы, чтобы как можно быстрее привести себя в тонус, но у меня ничего не вышло, и это странно, раньше все проходило без осечек. Уже примерно догадываясь, что происходит, я заглянул в интерфейс и сквозь зубы выругался. Энергия источника 1600, а когда единица сменилась на 0, пока я читал сообщение, я выругался снова. Что-то высасывает из меня ману, причем делает это очень быстро. Неудивительно, что я до сих пор не пришел в норму. Значит, придется по старинке, полагаться только на собственные силы, а не заемные. Ну либо придумывать что-то еще. Стиснув зубы, я собрал волю в кулак и поднялся на ноги, с трудом сдерживая стон от боли во всем теле. Кажется, побывав в эпицентре магического взрыва и пролетев потом через заросли деревьев, я отбил себе все, что только можно отбить. Хорошо, хоть не сломал вроде ничего. Я б на твоем месте дал сначала организму привыкнуть к местным условиям, а потом уже шел бы выяснять со мной отношения, вновь раздался голос несостоявшегося вора из темноты. Я обернулся на голос, но никого не увидел. Да я даже рук-то своих не вижу в такой темноте, что уж там говорить, а вот моего собеседника царящий вокруг мрак, похоже, никак не заботил. Я адаптировался, словно услышав мои мысли, пояснил невидимый мне собеседник. На самом деле тебе только кажется, что тут непроглядная тьма, но пройдет немного времени и ты начнешь уже что-то различать и перестанешь ходить на ощупь. Обнадеживает, хмыкнул я, но у меня есть идея получше. С этими словами я залез в карман и вынул небольшой металлический кругляш, который вчера изготовил, показывая парням различные применения рунной магии. На гладкой поверхности была высечена одна из простейших бытовых рун лита, что превращает что угодно в светильник. Едва подашь на него ману, просто и незатейливо. С собой я прихватил этот фонарик скорее на всякий случай, мало ли занесет в темный подвал или какую пещеру. Как в воду глядел, рекомендую закрыть глаза, сейчас будет свет, произнес я в темноту, беря в руку один из кристаллов энергии, что за сегодняшний день выбил из монстров. Жаль, конечно, что почти вся моя добыча осталась в рюкзаке на месте схватки с Мафром, за исключением единственного среднего и десятка мелких, что я рассовал по карманам, но не критично, еще добуду, если выберусь отсюда, а если не выберусь, то и кристаллы мне уже не понадобятся. Стоящий в темноте незнакомец в ответ на мою фразу лишь фыркнул: «Ну ладно, если что, я предупреждал». Закрыв глаза и отвернувшись от будущего светильника, чтоб не ослепить самого себя, я впитал ману из кристалла и тут же направил ее всю в руну, заряжая кругляш до того, как неизвестная сила высосет из меня словно пылесос всю магическую энергию. Руна резко вспыхнула, освещая пространство вокруг, а из угла, где стоял незадачливый вор, раздался отборный мат. Сам виноват, нужно было слушать, что ему говорят умные люди. Подняв над головой светящий тусклым светом фонарик, то ли руна оказалась слабоватой, то ли мана рассеялась, пока ее заряжал, но яркости едва-едва хватило, чтоб осветить окружающее меня пространство. Я осмотрелся. Судя по тому, что мне удалось рассмотреть, закинуло меня в небольшую комнатушку какого-то строения, причем крайне древнего, судя по тому, что камень, из которого был выполнен пол и стены, уже растрескался и местами обвалился. Из комнатушки было 4 выхода, но в одном из них когда-то давно обвалился потолок, наглухо закупорив проход. 3 оставшихся выглядели поцелее, но все равно не внушали доверия, камень явно уже устал и вот-вот обвалится. Неудавшийся воришка стоял возле крайнего левого выхода, и хоть и был ослеплен и ошарашен, но боевого задора не растерял. Закрыв одной рукой глаза, он с помощью второй размахивал перед собой дубиной, сделанной из пожелтевшей кости какого-то монстра. Причем монстра крупного, судя по размерам оружия мародера. В остальном несостоявшийся грабитель вызывал скорее жалость, чем опасение. Неимоверно исхудавший, бледный, обросший, одетый в какие-то лохмотья, бомжи на улице выглядят краше, чем этот красавчик. Сколько же времени он тут находится, раз опустился до такого состояния? Месяц, 2, может даже больше. И все это время он провел в кромешной тьме, похоже, судя по тому, какую боль вызвал мой тусклый фонарик. Жалкое зрелище. Если б хотел, давно мог бы его убить, но зачем? Мне еще может пригодиться такой боец, когда буду выбираться из той задницы, в которую я умудрился угодить. Правда, я еще не знаю даже размеров этой самой задницы, но то, что просто не будет, однозначно. Будь это иначе, такой опытный боец, как вот тот обросший парень, уже давно выбрался бы отсюда. С чего я взял, что он опытный боец? С наблюдения за ним. Путь он неважно выглядит и ослаблен, но двигается при этом как матерый хищник, да и хитрости ему не занимать. Однозначно у него уже прошла слепота от света, но он упорно делает вид, что ничего не видит, чтоб подманить меня и подловить. Прекращай ломать комедию, окликнул я бомжа, давая тем самым понять, что разгадал его хитрый план и не планирую ввязываться в драку, да и в целом не желаю ему зла. Опусти оружие и давай поговорим, как цивилизованные люди. Пошел ты, огрызнулся тот, но оружие опустил. И почему всякий встречный считает своим долгом послать меня подальше? Задал я риторический вопрос, убирая в свою очередь кинжал в ножны. Расскажешь, почему ты хотел ограбить меня? Ха, ограбить. Я думал, ты дохлый, а мертвецам вещички ни к чему, вот и решил забрать их для того, кому они нужнее. Это ты о себе, что ли? Георгий Бухарев, кстати, представился я наконец. Евгений Синицын, может, расскажешь, где мы? Мы в заднице, рассмеялся бомж, после чего поведал, насколько глубоко мы в эту задницу угодили. Глубоко, как оказалось, настолько, что отсюда не видно света в конце туннеля. Если ужать его получасовой рассказ, то в сухом остатке получалось следующее. Попал он сюда больше 2 лет назад, как и я, столкнувшись с блуждающей аномалией, в бытность его службы наемником у какого-то графа. Причем, в отличие от меня, в аномалию он попал не случайно, а целенаправленно по ультимативному приказу этого самого графа, и не один, а с целым взводом своих людей. Естественно, любви к тому графу, в частности, и к аристократам в целом, это Синицыну не добавило, и я его могу понять. Сразу после переноса сюда, его отряд, лишившийся в одночасье магии и стрелкового оружия, Порох, как и иные взрывчатые вещества, тут почему-то не работает. То же самое и с электроникой, видимо, незадокументированная особенность этого замечательного места. Столкнулся нос к носу с раненой гигантской тварью, за которой, собственно, граф и погнал бойцов Синицына в аномалию, после того, как зверушку туда засосало. Естественно, в таких условиях о нормальной битве и говорить нечего, несмотря на то, что зверушка тоже была ослабленная. Отряд огреб по полной, из дюжины человек выжили лишь двое, сам Евгений и его побратим, который, к сожалению, так и не отошел от полученных ран и скончался примерно через неделю. С тех самых пор Евгений обитает тут. Где находится это тут, он понятия не имеет, как и не знает, как отсюда выбраться. За прошедшие 2 года он пробовал это сделать неоднократно, но каждый раз его жесточайшим образом обламывали и пресекали все его попытки к бегству энергетические барьеры призраки, как он их сам назвал. Я особо заострил внимание на этих призраках и выведал у Синицына все, что он о них знает, после чего мне пришло осознание, что да, мы в очень и очень глубокой яме, назовем это так, и все дело в том, что призраки – это никто иные, как хаотические стражи, крайне мерзкие порождения первородного хаоса, и да, к древнейшей они отношения имеют примерно такое же, как я к императорской семье, то есть никакого. Это проверенная информация, которую мне однажды поведала сама древнейшая. Неизвестно доподлинно, откуда они появились, лишь слухи да байки, что это искусственные создания, выращенные специально для военных целей, зато всем в астрале хорошо известно, где они обитают по сей день, в древних храмах изначально хаоса, оставшихся еще со времен Великой Астральной войны, которая отгремела сотни тысяч лет назад. Молодые и горячие головы часто пытаются влезть в эти храмы с целью поживиться там чем-нибудь интересным или добыть древние, ныне забытые знания. Вот только выбирается оттуда в лучшем случае 1 из 1000, и все из-за стражей, ведь у них есть одна небольшая особенность, они бессмертны, пока цел алтарь, на который они завязаны и который берегут как зеницу ока. Вот такая заковыка. Добавим к этому их полный иммунитет к физическому урону, оружие просто проходит сквозь них, не причиняя им вреда, приплюсуем прожорливость алтаря, который высасывает всю ману, до которой может дотянуться, сводя на нет все потуги магов и превращая последних в беспомощных инвалидов, ну и вишенкой добавим мощный энергетический барьер, который впускает всех, но не выпускает никого, и в итоге получаем полную и беспросветную задницу под названием «Храм первородного хаоса», который неизвестно как оказался в этом мире и в который я, благодаря своей невероятной удаче, умудрился вляпаться по самое не балуйся. Что самое смешное, я, наверное, единственный в этом мире, кто способен выбраться из этого храма, если стражи меня не доконают прежде, чем я это сделаю. И все это лишь потому, что я уже однажды сталкивался с ними и знаю небольшой секрет, как бороться со стражами. Но для этого мне нужны будут помощники. Желательно, конечно, человек 5 хотя бы, но боюсь, столько народу я в этих развалинах не найду, и полагаться придется только на Евгения. Ну и надеяться, что конкретно этот храм и так на ладан дышит, что, кстати, заметно невооруженным взглядом, видимо, ему досталось при переносе в этот мир, поэтому и вид у него потрепанный, и стражи не чувствуют нас, поэтому еще не налетели толпой и не выпили из нас все соки. И это, кстати, не оборот речи, а реальный факт. Эти хаотические твари по-настоящему выпивают из своих жертв саму жизнь, и после их обнимашек человек превращается в высохшую мумию. Осталось лишь заручиться поддержкой Синицына, что будет не так просто, учитывая любовь Евгения к аристократической братии, и провернуть все так, чтоб он даже не догадался, что я знаю намного больше, чем любой житель этого мира. Вопрос лишь, как это сделать, чтоб не спалиться, что я иномирец. Все-таки этот парень, не гарнизонный, которому я могу доверять, а совершенно левый человек. В общем, я примерно понял размеры задницы, в которой мы оказались, резюмировал я, после того, как Евгений закончил свой рассказ, и я прикинул все за и против, и могу сказать, не все так плохо. Я знаю, как отсюда выбраться. Могу и тебя с собой взять, но только при одном условии, ты дашь мне клятву. По рукам, решил я не городить огороды и играть в конспирацию, а сделать все максимально просто. А больше тебе ничего не надо, расхохотался Синицын. Я тебя знать не знаю, чтоб давать тебе клятву верности. Да на кой черт мне твоя верность, я на тебе жениться не собираюсь, отмахнулся я. Мне нужна клятва, что все, что ты увидишь, услышишь и узнаешь, пока мы отсюда выбираемся, не уйдет дальше тебя. А, ты об этом. Хорошо, клянусь, сдохну, но не проболтаюсь. Блин, и ведь правда сдохнет, но будет молчать, но все же лучше перестраховаться. Нет, приятель, так это не работает. Клятву должна зафиксировать сама магия, чтобы ты, даже помирая от пыток, не мог проболтаться, усмехнулся я. Если ты согласен, конечно. И как ты собираешься брать магическую клятву там, где нет магии? Поинтересовался мой собеседник, я ж в ответ лишь кивнул головой в сторону своего светильника. А, ну да, согласен, не учел. Ладно, черт с тобой, чисто из любопытства дам тебе эту клятву, чтоб посмотреть, как ты это сделаешь. А если и правда сможешь вытащить нас отсюда, то я подумаю и над клятвой верности, что нужно говорить и делать. Пока просто ждать и не мешать, ответил я, вынимая из кармана очередной кристалл энергии. Жалко, конечно, отдавать его на такой пустяк, их и так с Гулькин нос осталось у меня, но тут выбора нет, без маны, руну Фарин, или как ее еще называют, руну обета, не закрепить, а моя собственная утекает быстрее, чем успевает накапливаться в источнике. Дальше нужно решить, куда эту руну наносить. В идеале, конечно, на грудь, прямо напротив сердца, но боюсь, Синицын меня неправильно поймет, если я предложу ему оголить торс. За такое можно и по зубам получить. Значит, нанесу на руку. Эффективность будет ниже, и при желании клятву можно будет легко обойти, но тут не тот момент, когда нужно прям сильно перестраховываться. Тем более, что эту клятву при любом раскладе можно обойти без каких-либо проблем, если знать как. Напущу тумана, добавлю психологические эффекты, немного мистики, и у Синицына, думаю, даже мысли не возникнет, что от этой клятвы как-то можно освободиться. «Протяни мне руку», — скомандовал я, вынимая кинжал и подходя к Евгению. Тот, не раздумывая, сделал, что я попросил, и даже не вздрогнул, когда я надрезал ему палец и стал сцеживать его кровь себе в левую ладонь, чтоб использовать ее вместо чернил. По факту я мог использовать что угодно, хоть грязь, разницы бы не было, но тут именно психологические эффекты, напускная мистика, люди почему-то свято верят, что, если использовать в заклинании или ритуале их собственную кровь, это что-то да значит. Перевернув руку Синицына, я начал на тыльной стороне его ладони выводить нужные символы. Большая часть из них была бутафория, и лишь один нес в себе смысл, та самая руна обета. «Все, теперь произноси слова клятвы. Учти, что, когда закончишь, тебя накроет болью, но без этого никак. Все же выжигание клятвы на духовном теле – это не языком в таверне чесать. Также помни, что, нарушив клятву, ты умрешь, причем мучительно», – предупредил я Евгения, стараясь, чтоб мой голос звучал уверенно и зловеще, и мой небольшой блеф, все-таки это простейший обет, и за его нарушение последствия не такие критичные, но Синицыну-то об этом знать не обязательно, выглядел убедительно. «Поэтому трижды подумай, прежде чем мы начнем». «Синицыны слов на ветер не бросают», — ухмыльнулся тот, после чего прочистил горло и громко и четко произнес. «Я Синицын Евгений Витальевич, клянусь, что все, что я увижу, услышу и узнаю, находясь в компании Бухарева Георгия Павловича», — подсказал я напарнику. «В компании Бухарева Георгия Павловича не будет передано мною третьим лицам ни устно, ни письменно, ни в каком ином виде, также я клянусь, что не буду вести записи, съемку или иным способом фиксировать полученную от Бухарева информацию, чтоб никто случайно или намеренно не получил доступ к этим знаниям. Дополнить мне было нечего, похоже, это не привая клятва Евгения, и он знает, что нужно говорить в таких случаях, поэтому, дождавшись, когда Синицын закончит, я сжал кристалл энергии и начал оперативно перекачивать ману в Фарин. Евгений запыхтел от боли, стиснув зубы, а в воздухе появился запах паленой кожи, но я не останавливался, пока полностью не напитал руну, после чего та на секунду вспыхнула ровным синим цветом и пропала. Лишь едва заметный шрам на руке Синицына напоминал, что когда-то ему там что-то выжигали наживую. Вот теперь можно немного приоткрыть завесу тайны. И начну с того, что, когда я говорил, что знаю, как отсюда свалить, я не бахвалился. Я уже бывал в подобном месте и, как видишь, успешно оттуда выбрался. С той лишь разницей, что в прошлый раз я шел туда целенаправленно, был не в пример лучше экипирован и подготовлен, и у меня была идеально подобранная для этого мероприятия команда. Сейчас, конечно, условия похуже, но и этот храм сильно потрепан временем или еще чем-то, а значит и выбраться с него будет проще. И где это ты умудрился найти такое место? Вернул слово Евгений, внимательно слушая меня. Очень далеко, название тебе ничего не скажет. Иномерец, значит, усмехнулся Синицын, отслеживая мою реакцию на то, что он догадался о моем происхождении и добавил, убедившись, что отрицать я это не собираюсь, но мне, по правде, насрать откуда ты родом, главное, чтоб человек был нормальный, а раз ты у нас барон, он указал кивком на мой перстень, значит уже успел отличиться и поработать на благо империи. Там тоже не дураки сидят и раз дали иномерцу титул, значит это оправдано. Итак, какой план? План максимально простой и надежный как лом, ответил я. Нужно найти алтарь и разрушить его, после этого барьер, не позволяющий выбраться отсюда, спадет, магия вернется, а стражи перестанут постоянно возрождаться, и мы сможем от них отбиться. И чтоб найти этот алтарь, мне нужны твои знания местности. Ты тут уже 2 года обитаешь, есть какие-нибудь места, где ты чувствуешь себя максимально некомфортно и где не протолкнуться от стражей? Евгений задумался, после чего неуверенно кивнул. Есть 2 места, подходящих под твое описание, но лезть туда, как по мне, чистое самоубийство. Пойдем покажу, не терпится узнать, что ты задумал. Хищно оскалился этот безумец и уверенным шагом направился в один из тоннелей. Глава 9. Жора в очередной раз украдкой оглянулся, делая вид, что отряхивает запачканную штанину. Эти упыри все так же следуют за ним, и ведь не брезгуют лезть даже в самые грязные подворотни, несмотря на свой зализанный вид и белоснежные костюмы. Твари. Свернув в очередной грязный переулок, Жора рванулся всех ног, пытаясь как можно быстрее сбросить хвост, пробежав по дворам и подворотням. Пробежав насквозь через двор, он нырнул в подъезд и выскочил с другой его стороны, после чего резко сменил направление и двинулся в сторону центра, путая следы и пытаясь затеряться в толпе. И дернул же его черт сунуться к толстому Нику, он должен был знать, что Ник уже давно ходит под Сороновым. Если б Жора знал это заранее, он бы не стал к нему обращаться с кристаллами, которые ему дал Бухарев, ни за какие коврижки. Бывший бандит, в очередной раз меняя направление движения и переходя через изрисованный граффити подъезд, усмехнулся своим мыслям о том, что его старый партнер, как и он сам, решил поменять жизнь к лучшему и тоже стал напрямую сотрудничать с сильными мира сего, гад такой, двойные стандарты прям. Хотя с другой стороны, какие к чертям двойные стандарты, работа на кого-то это одно, а натравливать на партнера мордоворотов, чтоб они бесплатно отжали то, что понравилось хозяину этой жирной скотины, это уже не по понятиям. Однозначно нужно будет устроить Нику темную, после того, как все уляжутся. Выйдя на очередную узкую улочку, Жора нос к носу столкнулся с Никитиным, правой рукой старого графа. Не повезло. «Добрый день, Георгий Николаевич», — преградил хлыщ дорогу Жоре, отрезая пути отступления и на корню хороня надежду, что эта встреча случайная и что этот напыщенный индюк, считающий, что, раз он поверенный графа Саранова, значит он царь и бог в Краснограде, просто решил прогуляться по трущобам. «Что ж вы убегаете то от моих помощников? Извините, уважаемый, я знать не знаю ни вас, ни ваших помощников, что под кого-то убегать, не могли бы вы отойти с дороги, я очень спешу и не хотел бы запачкать ваш несомненно дорогой костюм», попытался обойти Никитина бывший бандит, но тот вновь преградил ему путь. «Ой, не ломай комедию, Климов, я знаю кто ты и более чем уверен, что ты прекрасно знаешь кто я, и на кого я работаю. Поверь мне, я сам хочу побыстрее закончить все дела в этом чудесном месте», поверенный Саранова брезгливо обвел рукой окружающие его кучи мусора и грязи, «поэтому не задержу тебя дольше, чем это необходимо для дела. Скажи-ка мне, друг, тебе знакома эта вещь?» Он вынул из кармана кристалл у Бухарева, тот самый, что накануне Жора сам передал толстому Нику для оценки. У Жоры чесался язык послать этих уродов подальше, но он печенкой чувствовал, что это провальная стратегия, они не отстанут, пока не добьются своего, а если не выйдет узнать все их интересующие простым разговором, они не погнушаются использовать силовые методы, или начнут давить на парней из банды Жоры и будут делать это до тех пор, пока кто-нибудь из них не сломается и не выдаст все, что знает. Нет, упираться чревато, лучше рассказать все сразу, смешивая в нужных пропорциях тонкую ложь и правду, и пустив этих отморозков по ложному следу. Не знаю, тот ли это кристалл или нет, но точно такой же я вчера отнес в лавку Ника, чтобы узнать, за сколько его можно загнать, начал выстраивать диалог Жора, параллельно обдумывая, как вывернуть все так, чтобы у этих парней не осталось вопросов ни к нему, ни к его ребятам, и при этом не выдать причастность Бухарева. Да, этот барон ему пока никто, но с другой стороны, возможно, это их билет в светлое будущее, ведь его тезка прав, на отжимании кошельков и коммов в промышленном районе не уедешь, нужно развиваться, и делать это лучше под крылом кого-нибудь влиятельного. Да, влияние у Бухарева пока сгулькин нос, но что-то подсказывает Жоре, что это ненадолго, пройдет совсем немого времени, и он развернется на всю катушку. И одно из подтверждений этому держит в руках Никитин. «И много у тебя таких? 3 штуки», не моргнув глазом соврал Жора. Можно было бы сказать, что это единственный, но что-то подсказывало ему, что это ловушка. Однозначно, эти ушлые ребята уже перетряхнули всех торгашей в городе и вытянули из них все, что Жора успел скинуть на реализацию, то есть ровно половину из того, что Бухарев дал в том баре. Остальные до поры до времени надежно спрятаны. Но их все я отнес разным торговцам, чтобы выручить как можно больше денег. С работой у нас в городе туго, сами знаете, вот и приходится как-то крутиться. Никитин в ответ кивнул, то ли соглашаясь, что работы в городе нет, то ли подтверждая, что кристаллов было действительно было 3 штуки, то ли вообще каким-то своим мыслям. Хорошо, допустим. И где ты их взял? Нашел. Просто шел по улице и нашел. Георгий, не думаю, что это хорошая идея портить с нами отношения, ты ведь понимаешь это. Сузил глаза Никитин, а мордовороты позади Жоры сделали шаг вперед. Нет, конечно, усмехнулся Жора. Нужно быть полным идиотом, чтоб верить, что иномирная хрень может валяться просто на улице. И не говори мне, что эти хреновины местные, я не идиот, если что, и понимаю, откуда ветер дует. И у кого же ты тогда их нашел? Выделил последнее слово Никитин, непрозрачно намекая о вероятном происхождении кристаллов и даже не пытаясь оспорить тот факт, что находка Жоры относится не к этому миру. Вот давай без этих твоих намеков, обиделся Жора. То, что я живу в трущобах, еще не значит, что я вор, наркоман и мошенник. Я их нашел на месте зачистки прорыва, уже после того, как оперативники ушли. Они частенько что-нибудь пропускают, собирая трофеи, если после них внимательно все осмотреть, можно найти что-нибудь интересное или ценное. Обычно это всякая мелочь вроде когтей там, или кусков иномирных туш, а в этот раз вот кристаллы эти были. Я никогда прежде такой фигни не видел, поэтому решил отнести их торговцам в центре, так как они более прошаренные в этих всех делах. Подведем итог. Ты увел иномирный трофей прямо из-под носа охотников и решил по-быстрому срубить деньжат, толкнув их на черном рынке. Я ничего не путаю, все так, за исключением того, что я их не увел, как ты выразился, а нашел, после того, как охотники покинули место происшествия. Закон не запрещает осматривать их места стычек с монстрами и брать себе на память сувениры, так что даже не надейся прижепить мне статью, даже в мыслях не было, примирительно поднял руки поверенный графа. И скажу больше, лично я тебе верю, но боюсь, у моего руководства могут возникнуть сомнения, сам понимаешь. Поэтому, если ты не против, я б хотел проверить твой ком и убедиться, что все именно так, как ты говоришь, и у тебя нет, скажем, переписки с поставщиком этих самых кристаллов. Ты же не против, а как ты сам думаешь, против я или нет? Конечно, против, но если это поможет быстрее от тебя избавиться и пойти по делам, то держи, протянул Жора свою допотопную модель комма Никитину. Пароль 4.0. Хлыщ хмыкнул, ввел названный надежнейший пароль и начал профессионально прочесывать все, что хранится в комме, переписки, фотографии, список вызовов и прочее. Сразу видно, ему не впервой этим заниматься, а Жора же едва сдерживался, чтоб на его лицо не наползла гаденькая улыбка. Не зря он пару лет потратился и заплатил знакомому программисту, чтоб тот написал простенькую программу для комма, который удаляет все переписки за последние 2 недели и чистит журнал вызовов за тот же период, если ввести пароль 4.0. Как и ожидалось, Никитин ничего в комме не нашел и вынужден бы вернуть его обратно Жоре, после чего демонстративно вытер руки салфеткой. Что ж, спасибо, Георгий Николаевич, больше не смею вас задерживать. Однако хочу напоследок вам сказать, что если впредь вам опять совершенно случайно попадут в руки подобные предметы, рекомендую обращаться не к торговцам, а напрямую к мне, мой господин единственный в городе заплатит за них настоящую цену, в то время как все остальные постараются вас обмануть. А это подтверждение того, что мы ведем дела честно». С этими словами Никитин достал бумажник и отсчитал 3000 рублей, по 1000 за каждый кристалл, и передал их Жоре вместе со своей визиткой. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Непременно», — кивнул Жора, пряча деньги и визитку в карман, а про себя же подумал, что да, честность от этого упыря так и сочится со всех щелей. Целых 3000 отвалил за то, что может стоить в 10 раз дороже. Что же это за кристаллы такие, подогнал ему Бухарев, и какова реальная их стоимость, раз старый пердун не поленился послать своих шавок прочесывать весь город. Попрощавшись с поверенным Саранова, Жора направился в другой конец трущоб, затылком чувствуя, что мордовороты Никитина не ушли вместе с ним, а продолжают следить за главарем банды в надежде, что тот выведет их к поставщику столь нужных их хозяину кристаллов. Что ж, придется их потаскать недельку за собой по самым злачным местам, а дела временно скинуть на Димку. А Бухареву, как только тот появится в сети, нужно будет обязательно рассказать обо всей этой движухе, чтоб он не подставился сам и не подставил Жору и его ребят. Замерев на выходе из коридора, что когда-то вел к площадке с лестницами, а ныне же обрывался провалом, я осматривал алтарь далеко внизу и прикидывал, как поступить дальше. Как-то я не подумал о циклопических размерах подобных храмов и о том, что я могу оказаться на другом этаже, не имея представления, как подобраться к своей цели. Но вид был завораживающий, это да. Уж насколько я равнодушен ко всяким архитектурным изыскам и насмотрелся за свою долгую жизнь и на изящные эльфийские постройки, и на грубые, но прекрасные в своей простоте и рациональности здания гномов и прочие всевозможные дома, храмы и даже дворцы различных народов астрала, но меня и то проняло. Гигантские колонны, потерявшие свой лоск из-за беспощадного времени, местами обрушились, превратившись в груды битого камня. Грандиозные арки, ведущие в десятки проходов на разных уровнях, десятиметровые статуи, высеченные из цельного куска гранита, сотни лестниц, связывающие одну платформу с другой, все это создает величественный ансамбль. А высоко наверху, переливающийся всеми цветами радуги барьер, над которым обвалившийся купол крыши, добавляет к этому ансамблю еще больше величия. И все это освещается фиолетовым светом, испускаемым огромным алтарем в центре зала. Если бы мой ком не сломался, я бы обязательно сделал несколько фотографий и потом заказал бы у художника картину, чтобы повесить у себя в гостиной, которую у меня пока нет, но которая обязательно появится однажды, с камином и креслом-качалкой, как положено. Но, к сожалению, мой ком не пережил переноса сюда, поэтому я просто постою с десяток минут и полюбуюсь красотой. Синицын стоял рядом со мной, открыв рот от удивления. Как оказалось, он сюда не забирался, боясь попасться на глаза снующим во все стороны стражам. Он то не знал, что стражи глухие и слепые, хоть отплясывай перед ними и распевай во все горло похабные частушки, они тебя не заметят, если ты, конечно, мертв, потому что жизнь они чувствуют очень даже хорошо, безошибочно находя ее источник даже через трехметровую толщу сплошного камня. Мне пришлось изрядно постараться и потратить половину своих кристаллов энергии, которые я для простоты называю просто крисы, чтобы заглушить наше с Евгением свечение, иначе, боюсь, нас перехватили бы еще на полпути к этому залу. Сам поразился своей находчивости, когда мне пришла идея объединить десяток разных рун различных народов, чтобы на выходе получить своего рода барьер, закрывающий нас со всех сторон и не позволяющий энергии жизни, что окружает всякое живое существо, вырываться дальше, чем на десяток сантиметров от тела. И да, мне пришлось поделиться с Синицыным своей курткой, поскольку на его лохмотья начертать что-либо не представлялось возможным, ткань расползалась, едва ее коснешься, что уж говорить о наложении чар. Поэтому со стороны наша компания выглядела комично, один из нас в штанах и носках, но с голым торсом, другой же наоборот в одной лишь куртке, ботинках на босу ногу и протертых почти до дыр трусах, что неизвестно каким чудом пережили 2 года скитания по закоулкам заброшенного храма. Цыганский табор прямо какой-то, с одним комплектом одежды на всех, кто раньше встал, тот красивее всех одет. «Хорош залипать», — хлопнул я Синицына по плечу, отвлекая от обзора залы под нами. «Алтарь сам себя не разрушит. Справишься со спуском вниз», и не по таким взбирались и спускались, отмахнулся Евгений, цепким взглядом осматривая стены храма и прокладывая мысленно маршрут спуска. Страха в его взгляде не было и в помине, как и сомнений, абсолютно уверен в себе, и своих силах, значит, действительно не впервой. Интересно даже, где он получил такой опыт, надо будет как-нибудь расспросить, просто из любопытства. Слушай, у меня вопрос. Я понимаю, что в темноте ты научился ориентироваться исключительно на слух, понимаю, что ты запомнил количество шагов от поворота до поворота и все такое, да и вообще досконально изучил все те коридоры и переходы, где обитал последние 2 года, но что ты жрал то все это время? Спросил я, аккуратно следуя за Синицыным, который профессионально с первого взгляда определял, надежный ли тот или иной уступ и можно ли зацепиться пальцами за трещину в камне, после чего, не мешкая, перемещался то влево, то вправо, то строго вниз. В основном грибы, пропыхтел тот в ответ, прикладывая все усилия, чтоб не сорваться и не полететь вниз, дух то его крепок, а вот тело после 2 лет заточения подводит. В одном тоннеле они растут целыми гроздьями, главное не забывать удобрять их. Иногда сюда закидывало дохлых монстров, и тогда у меня был мясной пир, правда, долго пировать не получалось, трупы очень быстро иссыхали и по вкусу становились как песок, это в лучшем случае, а в худшем после такой еды я неделю удобрял грибы, еле успевал добежать до грибницы. Иссыхали, это да, важно, покивал я головой, причем сам не знаю для чего. Мало того-то, делать это, пока висишь на отвесной стене, удовольствие ниже среднего, так еще и собеседник не увидит моего жеста, ему банально не до этого, он ищет способы добраться до условно безопасной площадки и не грохнуться при этом вниз. Известный механизм этих храмов, чтоб всякая падаль не отравляла воздух, за несколько часов мумифицируются все трупы, после чего примерно за месяц полностью рассыпаются прахом. «Странный храм какой-то», – проворчал Евгений, – «как будто построен специально, чтоб прихожане тут дохли, больше на тюрьму похоже, а это и есть по большому счету тюрьма, точнее даже временное место содержания врагов, ровно до тех пор, пока они не сдохнут тут в муках. Храмом его называют исключительно, твою мать», выругался я, когда очередной уступ, на который я поставил ногу, с треском обвалился, и я повис на одной руке. «Так вот, его называют храмом исключительно из-за алтаря, который обязательный атрибут подобных мест. Этот алтарь высасывает магию и жизнь из узников, после чего пускает эту энергию на выращивание всякой хтони, любимых детищ изначального хаоса. Согласись, удобно, когда можно с помощью такой же аномалии, что нас сюда засосало, выдернуть какого-нибудь сильного мага прямо с поля боя и пустить его силы на пополнение армии чудовищ. Правда, иногда бывали осечки, если верить легендам. Все перерыв. Что-то ты выглядишь хреновенько, отдохни, пока не грохнулся вниз, отдал я команду, стоило нам добраться до относительно целой каменной площадки. Что за осечки? С одышкой спросил Синицын, растягиваясь прямо на холодном камне. Есть одна легенда о старом маге Арусе, который вместе с учениками попал в такой храм. Причем тот храм был не чета этому, он был полностью целым и работал как полагается, на всю катушку. Там в легенде куча всякой чуши прилагается к этой истории, вроде восхваления самого мага, его покровителя и царя, которому тот служил, но если убрать все это словоблудие, то в сухом остатке остается, что ученики этого мага, конечно, померли, а вот старикан оказался куда крепче, чем рассчитывали строители храма. Он мало того, что разнес к хренам алтарь, так еще и, нажравшись дармовой энергии, спалил к чертовой матери всю армию, что десятилетиями накапливалось в том захудалом мире, и что с ним в итоге стало. С кем, не понял я вопроса. С Анусом этим, или как там этого мага звали, пояснил усталым голосом Евгений, все же его истощенному организму нелегко дался альпинизм. Пожалуй, не стоит зажимать кристаллы и нужно помочь ему, а то, боюсь, до низу он не доберется. Или наоборот, доберется чересчур быстро, сорвавшись со стены. Да хрен его знает, пожал я плечами, перебирая крысы в поисках тех, что можно будет встроить в броню Синицына, начертав руну подпитки. Помер, скорее всего, давно. Это ж было хрен знает когда, даже не каждый бог способен столько прожить. Давай куртку, буду колдовать, чтоб ты не брякнулся на головы стражам на радость всей той братии, что сейчас околачивается внизу. Евгений безропотно снял броню и протянул мне, после чего я начал старательно выводить пальцами вязь. В этот раз я решил объединить несколько рунических школ в одну цепочку, подгоняя их друг под друга, и, что удивительно, у меня получилось. Да я чертов гений, вряд ли даже авторы этих самых школ догадывались, что так можно. Как результат, у меня получилась закольцованная вязь, которая подавала энергию на руки и ноги того, кто носит броню, не позволяя ей при этом выходить наружу и делая это усиление невидимым в магическом спектре. Идеальный допинг, который не заметит ни одна комиссия по антимагии на международных спортивных состязаниях. Хоть бери и создавай толпу мегаспортсменов, чтоб собрать все золотые медали. Ладно, что-то я отвлекся, тут надо не о соревнованиях думать, а о том, как выбраться из этого поистине милого местечка. Готово, протянул я обратно Евгению куртку и один Крис. Надевай, активируй и погнали. Ух, забористая хрень, крякнул тот, едва руна на рукаве зажглась. И не жалко тратить на меня такие ценные кристаллы, они ж небось стоят целое состояние. Жалко, конечно, пожал я плечами, не стану же я говорить ему, что для меня они не стоят ровным счетом ничего, просто основной запас их остался черт знает где, а с собой у меня лишь несколько штук и новые достать неоткуда пока, вот и приходится экономить, но вариантов нет. В одно рыло я запарюсь разбираться и с алтарем, и со стражами. Ты давай меньше разговоры разговаривай, эффект недолговременный. Нужно успеть спуститься прежде чем он выветрится. Почувствуешь, что допинг заканчивается, скажи. Принял, коротко отчитался Синицын, без раздумий и долгих поисков пути, резво рванул вниз по стене, уверенно перебирая руками и ногами. Да так что мне оставалось только диву даваться и догонять его. На весь спуск у нас ушло чуть больше получаса, и это с учетом того, что часть пути мы преодолели по удобной лестнице, что чудом пережила все века и не обвалилась, а последние 3 метра и вовсе решили не заморачиваться и просто спрыгнули на груду песка и щебня, после чего устроили небольшой привал. Синицын то готов был хоть сразу приступить к своей задаче, руна еще работала, а вот мне требовался небольшой отдых перед серьезным мероприятием. Можно было, конечно, и мне нанести такую же цепочку рун, но я, если честно, зажал Крис. У меня их осталось всего 4 штуки, один из которых я потрачу в ближайшее время для разрушения алтаря, а остальные лучше приберечь для непредвиденных ситуаций. Готов? Уточнил я у Евгения, когда почувствовал, что достаточно пришел в норму и могу совершить задуманное. «План помнишь?» «Помню», — кивнул Синицын, которого прямо-таки распирало от заемной силы и жажды действий. «Ухожу в коридор, активирую вот эту хрень, кидаю на пол, активирую вторую хрень, отбегаю на пару сотен шагов, кидаю на пол, потом активирую третью хрень, отбегаю еще на сотню шагов и кидаю на пол. Даже дебил справится. Ну, знаешь, были прецеденты, когда некоторые умники путали порядок действий и в итоге подыхали на ровном месте. Все, я пошел. Дам отмашку, когда нужно начинать». С этими словами я направился к алтарю, тщательно обходя завалы битого камня и скопления стражей. Руны рунами, а если подойду к кому-нибудь из них в упор или столкнусь нос к носу, обходя очередное препятствие, они меня заметят и тогда слетятся попировать все разом. Боюсь, я такого не переживу, поэтому ну их к черту, лучше потрачу лишнее время на осторожность, чем бесславно сдохну в богами забытых руинах. Когда до алтаря оставалось меньше 10 метров по прямой, я дал отмашку Синицыну начинать, вжавшись при этом в щель между 2 большими обломками. Как только он активирует приманку, то есть те же самые руны, что сейчас прячут нас от стражей, но со знаком минус, сделав себя ярким факелом жизненной силы среди мертвых камней, вся эта кодла рванет за вкусной едой, и мне не хотелось бы, чтоб они при этом налетели на меня. Поэтому на сцену я выйду лишь после того, как путь будет расчищен. У меня будет всего 1 попытка и нужно будет не облажаться. Если я не уничтожу алтарь, нам крышка. Как только стражи вырвутся из ловушки, что Синицын им подготовит в коридоре, они сожрут его за минуту, после чего займутся уже мной. «Начинаю!» — крикнул из коридора Евгений, активируя манок. В ту же секунду все стражи резко замерли на месте и развернулись в его сторону, а еще через секунду бесшумно рванули за приманкой. Выждав для надежности несколько мгновений, я высунулся из своего укрытия и осмотрелся. «Похоже, пора!» На бегу вынув из кармана самый крупный из имеющихся крисов, я начал вливать энергию в свой кинжал, активируя все подготовленные заранее руны, которые должны были усилить мой удар, добавляли лезвию проникающую способность, чтоб его можно было вогнать даже в крепчайший камень, ну и как вишенка на торте добавляли эффект взрыва, когда кинжал окажется внутри алтаря. Да, кинжалу после этого придет пушистый зверек, но оно того стоит. Главное, чтоб хватило маны на это все, иначе, боюсь, все это будет напрасно. Оказавшись рядом с алтарем, я еще раз осмотрел его и понял, что не хватит, слишком большой и крепкий. Придется идти ва-банк. Выхватив все оставшиеся крисы, я начал спешно выкачивать из них энергию и вливать ее в кинжал, молясь системе, древнейшей и всем, кто меня слышит, чтоб эта бомба не рванула у меня в руках. Лезвие кинжала сначала покраснело, а потом и вовсе побелело, едва не начав плавиться, но я продолжал вливать ману, пока не залил все до последней капли, после чего размахнулся и в прыжке, добавляя удару инерцию своего тела, что есть силы влупил по алтарю. Бабахнуло не хуже, а может даже и сильнее, чем тогда с морфом, разве что летел я не через половину леса, а всего лишь несколько метров, до ближайшей колонны, об которую со всей дури приложился спиной. Да так что у меня перед глазами заплясали разноцветные круги, а воздух из легких выбило напрочь. Похоже, без переломов не обошлось. Неважно, главное, что алтарь разрушен, вон как разлетаются осколки по всей округе. Самое паршивое, что один из этих осколков впился мне прямо в грудь и доставлял просто невероятные страдания, буквально выжигая плоть вокруг себя, а я не мог даже руку поднять, чтоб выдернуть его, да еще и накрыло волной энергии, что начало расходиться от разрушенного алтаря, мгновенно заполняя пустовавший доселе источник. Нет, сама по себе мана в резервуаре это очень даже хорошо, но вот то, что он заполнился до краев меньше чем за секунду, это перебор для моего организма, меня сразу же начало мутить. Со стороны коридора раздался безумный хохот Синицына, после чего там начало громыхать, словно сотня гаубиц разом решила дать залп в замкнутом пространстве. Похоже, мой новый приятель развлекается на всю катушку, мстя стражам за годы унижений, когда он словно таракан вынужден был прятаться по темным углам и драпать, едва почует приближение твари. Ладно, пусть развлекается, он не маленький и голова на плечах есть, поэтому не подставится по глупости и не обрушит нам на голову весь храм. А мне же нужно как-то совладать со своим телом и выдернуть из себя, наконец, этот кусок камня, пока он меня не доконал или не прожег во мне дыру размером с кулак. Собрав всю свою волю и силы, я, чертыхаясь, поднял непослушную руку, что так и норовило повиснуть плетью, и, сжав зубы, рванул застрявший в груди осколок, едва не взвыв от адской боли, прокатившейся по телу. Но стоило обломку алтаря покинуть рану, как мне резко стало намного легче, и боль почти отступила, не считая ноющей спины и ребер, по которым словно всадили кувалды, и чувствительность вернулась. Я перестал был тряпичной куклой и снова мог управлять руками и ногами, и тошнота отступила, и в голове даже прояснилось. В общем, небо и земля по сравнению с тем, что было еще полминуты назад, и все это из-за маленькой каменной щепы. Что ж ты за хреновина такая, раз меня так колбасило, пока я тебя не выдернул? Переведя взгляд на осколок, что я все еще держал в руке, я по привычке вызвал подсказку системы и немного подзавис от того, что мне выдала система. Крошечный осколок алтаря первородного хаоса. Глава 10. Не очень-то помогла мне подсказка, больше вопросов возникло, чем ответов. Система, пояснишь, что это за штуковина? Это крошечный осколок алтаря первородного хаоса. Вот спасибо тебе, родная, а то я с первого раза это не понял. А если серьезно, что это за приблуда? Учи матчасть, дубина. С радостью. Как только доберусь до библиотеки, где есть труды по изучению первородного хаоса и его алтарей, так сразу же и займусь пробелами в своем образовании, но информация-то мне нужна уже сейчас. Вдруг этот камень жутко опасный и прямо сейчас я своим бездействием подталкиваю этот мир к уничтожению? Опасен, как и все, что связано с первородным хаосом, но можешь не беспокоиться, этот осколок слишком мал, чтоб уничтожить целый мир. Он даже тебя добить не смог, хотя тебе просто повезло, как обычно. Будь он чуть больше, мы бы не говорили сейчас. Ладно, исключительно по доброте своей и потому, то я создавалась в противовес хаосу, приоткрою завесу тайны. Осколок алтаря первородного хаоса, концентрация хаотической энергии, спрессованная до состояния твердого камня, трансформирует и аккумулирует любую энергию в силу хаоса, чтобы владелец мог в любой момент использовать ее для своих нужд. Крайне нестабилен и при достижении критических значений может убить любое создание, не относящееся к хаосу. То есть по факту это навороченный накопитель. Если грубо, то да, только невероятно емкий. Более того, он довольно долго взаимодействовал с твоим источником напрямую, поэтому рекомендую заглянуть в свой статус, тебя ждет сюрприз. Долго, да он меньше минуты торчал во мне. И да, может мне стоит еще поползать тут по полу и собирать такие же камушки, раз они столь полезны. И все же этого хватило, чтоб изменить тебя и передать тебе частичку своей сущности. Загляни в себя и все поймешь. А набивать карманы осколками не рекомендую. Выражение «критическая масса» тебе о чем-нибудь говорит? Понял, не дурак, не буду грести все под себя. А по поводу статуса, заинтриговала, подруга. Даже очень. Ладно, давай глянем, что мне там досталось и как мне это может помочь. Первое, что мне бросилось в глаза, это описание источника. Оно полностью изменилось. Источник порядка. Средний. 3 11 867 12 тысяч. Еще и развитие вплотную приблизилось к повышению. Видимо, причина в том количестве халявной энергии, что я хапнул, уничтожив алтарь. Но это не самое интересное. Интересное было дальше. Источник хаоса. Маленький. 2 3 945 6 тысяч. Это ж получается, что у меня теперь внутри есть два вида энергии, причем противоположных. Как они уживаются в одном теле, не разрывая его на части, загадка. Спишем на мою уникальность и крутость, пока не найду логического объяснения. Также пока не совсем понятно, что конкретно мне это дает, кроме того, что тешит мое самолюбие, что я не такой, как все. Но тут нужно будет экспериментировать, иначе никак, не стану же я мучить систему из-за таких мелочей. Она ведь и послать может. Второе, на что я обратил внимание, это на новое умение в списке навыков. Хаотическое чутье, П. При этом нет шкалы повышения уровня, словно его невозможно повысить, оно просто есть. И никакой подсказки, что это и с чем едят. Система, может, ты подскажешь? Нет, значит, тоже придется выяснять на собственных шишках. Ну и последнее изменение касалось строк, отображающих количество моей маны. Энергия порядка 1100-1100. Энергия хаоса 140-140. Мало того, что максимальное количество обычной маны, или как теперь указано, энергии порядка, выросло, так еще и появилась новая, хаотическая мана, которая по логике генерируется и хранится в источнике хаоса. Надеюсь, это что-то полезное, а не просто бессмысленные строчки в интерфейсе. «А ты чего тут сидишь?» – раздался жизнерадостный голос Синицына, который, похоже, уже закончил воевать и теперь жаждал новых свершений. «У меня там веселуха была. Ты просто не представляешь, как меня распирало от энергии. Теперь охотно верю, что тот маг из легенды размотал целую армию и не запыхался, если уж меня на моем-то ранге проперло так, что я и колосса готов в одно рыло завалить, то боюсь представить, что вытворял архимагистр, или какой там у него ранг был. А какой у тебя, кстати?» Поинтересовался я, вливая ману в мышцы, чтоб унять боль и вернуть себе возможность двигаться, не ахти какой способ, конечно, у которого куча побочных эффектов, вроде последующей слабости и ломоты во всем теле, но как полевой вариант замены регенерации, которой у меня, увы, пока нет, сойдет. Раньше был подмастерье воздуха и адепт воды, но сейчас, спустя 2 года постоянного энергетического голода, думаю, по рангу в каждом аспекте сбросил, если не по 2.